Глава 27. Простите, но мне нужно вернуться за оставленными неподалеку лошадьми и еще одним слугой. После этого я смогу сопроводить вас в ваш замок. Вот только боюсь, остаться мы там не сможем, слишком спешим. Разве обучение в академии не начинается только осенью? Она изобразила легкое недоумение. Прошу вас, не обижайте меня. Позвольте отплатить вам хотя бы хорошим ужином и ночлегом за то, что вы для нас сделали. Я снова мысленно чертыхнулся. Но отказывать после таких слов было бы крайне грубо. Тем более, что пока мы доберемся до замка, уже наступит вечер. Так или иначе, придется искать, где заночевать. Хорошо, я принимаю ваше приглашение, чуть суховато отозвался я. После этого резко развернулся и двинулся в том направлении, где нас наверняка с нетерпением дожидается Рина. «Господин Аллен, вы живы?» Маленьким смерчем девушка накинулась на меня, едва не сбивая с ног. Почему-то отстраняться в этот раз не хотелось, глядя в полные искреннего и глубокого чувства серые глаза. Вспоминал оценивающий, изучающий взгляд и жены, и разница была не в пользу последней. Пусть и чисто внешне она притягивала меня больше. Но не стоило забывать и о том, что я пообещал Орвину. Поэтому мягко, но решительно расцепил ее пальчики и отступил на шаг. «Нам надо идти». «А где Орвин?» Чуть покраснев и придя в себя, спросила Рина. «С ним все в порядке?» На ее лице промелькнуло беспокойство. Все-таки к лейтенанту она тоже успела привязаться. «С ним все в порядке, не переживай», — успокоил я. «Помогает раненым». Мы помогли отряду одной знатной женщины отбиться от нападения. Теперь сопроводим ее в замок, где она, в знак благодарности, предложила нам заночевать. Глаза Рины подозрительно прищурились. «Одной знатной женщины? Она молодая? Красивая?» «Рина, тебе не кажется, что устраивать мне допрос на подобные темы ты не имеешь никакого права?» Холодно проговорил я. Служанка что-то пробурчала себе под нос, но возражать не стала. Пошла за нашими лошадьми. Я двинулся следом, поневоле усмехаясь. Вот ведь ревнивица. Интересно, она во всех женщинах, которые будут встречаться на моем пути, станет видеть соперниц. Поскорее бы она оставила эти дурацкие мысли на мой счет. К карете и жены мы вернулись уже вдвоем и верхом, с двумя лошадьми в поводу. Одной Орвина, другой, которая везла наши пожитки, чей вес был уменьшен с помощью соответствующего артефакта. Я заметил, что Рина сразу уставилась на Мерлу Квейлот, причем очень недобро. Можно даже сказать вызывающе, что для паренька-слуги, которого она изображала, выглядело совершенно недопустимо. «Рина, ты не могла бы не делать такое зверское лицо?» — пряча улыбку, спросил. Вспыхнув до корней волос, она придала своей мордашке нарочито безразличный вид, хотя глаза продолжали яростно сверкать. Похоже, внешнюю привлекательность жены Рина оценила по достоинству. Мерла скользнула по ней равнодушным взглядом и благосклонно улыбнулась мне. «Все уже готово, господин Нерт. Мы можем выдвигаться. Ваш человек любезно предложил заменить нашего кучера. В карету мы положим исцеленных вами раненых, которые еще не пришли в себя. Остальные в состоянии продолжить путь верхом». «А вы, Мерла Квейлот?» Я вопросительно изогнул бровь. «Тоже поеду верхом вместе с вами. Вы ведь не возражаете против моей компании?» Она послала мне одну из самых своих очаровательных улыбок. Ощутив, как тело поневоле откликается, я постарался подавить эти порывы в зародыше. «Нет, с этой продуманной стервочкой мне точно не стоит связываться. Но, разумеется, вслух я сказал иное. Почту за честь, ваша милость». Кирт подвел к ней одну из лошадей и помог взобраться в седло. Стоит отметить, что верхом и жена смотрелась просто потрясающе. Горделивая осанка, уверенность, сквозящая в каждом жесте. Прямо амазонка. Даже длинное платье ей не мешало, хотя в седло она уселась по-мужски, из-за чего стройные ножки в мягких кожаных ботиночках, выглядывающие из-под юбки, поневоле приковывали взгляд. Вообще, я заметил, что Кирт с Орвином поделили трофеи, добытые в бою, в том числе и лошадей. А экипировка у поверженных воинов была получше, чем у давешних наемников. Так что мы остались не без прибытка. Это слегка подняло настроение. Во время пути Ижена развлекала меня светской беседой. И явно флиртовала. Никаких важных тем мы не затрагивали. И я понял, что мою бдительность прямо-таки жаждут притупить. Тоже опасный признак. Что задумала эта зеленоглазая лисичка? Как бы то ни было, поддаваться на ее манипуляции я не собирался. Так что сам завел разговор на тему, которая позволила бы мне хоть как-то прояснить ситуацию. «Скажите, Мерла, кем все-таки были люди, напавшие на вас?» По лицу Ижены промелькнула едва заметная тень, но она все же ответила. «Это воины одного из моих соседей, Мерла Гастона Ордлина. Вы с ним враждуете?» «До сегодняшнего дня я думала, что нет». Она вздохнула и, видимо, поняв, что я не отстану, все же рассказала, в чем тут дело. «После смерти моего бедного мужа Мерл Гастон пытается за мной ухаживать. Несколько раз делал предложение, но я отказывалась. Видимо, в этот раз он решил прибегнуть к более радикальному средству принудить меня к браку. Я был несколько удивлен услышанным. Вы настолько не хотите выходить замуж вторично? Или сам Мерл вам неприятен? Господин Нерт, вам не кажется, что мы с вами еще слишком мало знакомы, чтобы задавать такие вопросы?» И говорила вроде мягко и шутя. Но холодный блеск в глазах давал понять, продолжение темы ей неприятно. «Да, простите, ваша милость, я несколько забылся». «Ну что вы, не стоит извиняться. Мне даже приятен ваш интерес к тому, что я чувствую». Мне послали такую улыбку, что сердце невольно застучало сильнее. «Может быть, сегодня за ужином, за кубком вина, я и расскажу вам свою историю. А сейчас давайте поговорим о другом». Настаивать я не стал, понимая, что это бы выглядело неприлично. Но с легкостью представил, сколько лапши наплетут сегодня вечером на мои бедные уши. Нужно морально подготовиться. Я мысленно усмехнулся и принялся поддерживать легкую светскую беседу. Благо, в основном моя роль сводилась к тому, чтобы поддакивать и как-то реагировать на слова собеседницы. В поддержании разговора с фактически незнакомым человеком Ижена никаких трудностей не испытывала. Снова подумал о том, что это хитрое бестие при желании способно очаровать кого угодно. За спиной раздавалось громкое сопение Рины, которая явно была не в восторге от того, что за меня яро взялась другая женщина. И, честно говоря, сейчас я бы предпочел общаться с простой и бесхитростной девушкой, а не с этой суккупшей, под личиной попавшей в беду вдовушки. Начинаю понимать слова Орвина о том, что я не ценю то сокровище, какое само мне приплыло в руки. Может и так, но уже поздно поворачивать обратно. Запоздало вспомнив о своих особых возможностях, я запустил в Ижену ментальной энергией. Похоже, она так заморочила мне мозги, что совсем голову потерял, раз не вспомнил об этом раньше. Некоторое время пытался разобраться в том хаосе эмоций, что царил внутри этой зеленоглазой красотки. С удивлением понял, что наряду с расчетливым интересом и снисходительностью в адрес богатенького юнца прослеживалось и иное. Я привлекал ее как мужчина. И это ей самой не нравилось. Она пыталась с собой бороться, но получалось с переменным успехом. Вот только боюсь, что руководствуется эта женщина в первую очередь разумом, так что физическое притяжение ко мне мало на что повлияет, если она решит использовать меня в своих целях. И все же осознание того, что я привлекаю эту шикарную красавицу, помимо воли настраивало на определенный лад. Даже начал ёрзать в седле от дискомфортных ощущений в штанах. Точно, суккупша. На мужчин влияет просто убойно. Не удивлен, что ее сосед настолько голову потерял, что решил захватить силой. К счастью, я все-таки мог с собой бороться лучше, чем он.